подходящее место. Я чувствовал себя в джунглях как дома, знакомые, гостеприимные, питающие, столь очевидно демонстрирующий цикл рождения, смерти и нового рождения. Весьма подходящее место, чтобы покинуть тело, и подходящее время. На тот момент в моей жизни было меньше несвязанных концов, чем обычно. Все деловые сделки и проекты были закончены и закрыты, а новые еще не начаты. Не было личных отношений, неразрешенных ситуаций или обязательств. Частично побужденный обеспокоенностью своей сестры и друзей, я даже составил завещание и оставил его перед отъездом на письменном столе. Если я умру, а я умру непременно, то это как нельзя подходящее время и место для такого события в моей жизни. Как только эта мысль возникла, тело и ум успокоились, и появилось ощущение, словно кто-то очень сильный и добрый встал позади меня и положил руки мне на плечи. «Хорошо», — подумал я, — «это очень хорошо». И я полностью расслабился и отдался этому новому ощущению того, что для этого тела умереть здесь и сейчас было отличной, своевременной штукой, что именно для этого я и был здесь. То было не смирением с чем-то нежелательным, а от всего сердца приятием и радостной готовностью отдать себя тому, что известно как правильное и совершенное. В считанные секунды все мысли, ощущения и физические проявления безумного страха за всю жизнь растворились и уступили место чистому радостному приятию, которому не могла помешать даже уверенность в смерти. Но самая примечательная вещь во всей этой трансформации заключалась в полной осознанности того, что это не было моим действием, волевым усилием или заслугой. В какой-то момент был страх, ярко выраженный и интенсивный. В следующий момент наступила полная ему противоположность, покой, радость и ясность, и благодарность за столь замечательную заботу со стороны неизвестных мне сил духа. Так что даже смерть была подготовлена и протекала соответствующим идеальным образом. И все же было очевидно, что это не я проработал свой страх и что-то разрешил. Предположить или начать доказывать, что я каким-то образом сумел взглянуть в глаза собственному страху и благодаря некоторому психологическому процессу прорваться через него на другую сторону, означало бы солгать. Это новое состояние ума и тела, самоотдавание и приятие, просто сошли на меня безо всякого участия с моей стороны. Было понятно, что, предоставленный самому себе и соответственным возможностям, я бы так и продолжал агонизировать, парализованный страхом и острой тоской. То, что этого не случилось, а вместо этого я сидел теперь, проникнутый ощущением чистой благодарности, радости и принятия, было очевидным чистым даром. Это было удивительно. Только гораздо позже я понял, что моя сестра, друзья и то интуитивное ощущение паники все были правы. На самом деле, никакому мне не удалось выбраться оттуда живым. Как оказалось, никакой индивидуум по имени Дэвид никогда бы не вернулся из джунглей. Шесть. Самоотдавание. Что можешь ты унести с собой отсюда? Ты пришел в этот мир со сжатыми кулаками, но уйдешь из этого мира с открытыми ладонями. Кабир. Первостепенную важность имеет здесь идея, концепция самоотдавания, за которой стоит первичная по отношению к ней невыразимая истина. Большинство других духовных традиций, методов самосовершенствования и путей духовной работы относятся к этому как к некому процессу, чему-то такому, над чем необходимо работать. Работать над тем, чтобы все отпустить или чтобы обнажить свой внутренний хлам, дабы почистить или выкинуть его. Но, безусловно, здесь, как всегда, нужно зрить в корень. Поскольку пробуждение – это постижение того, что не существует пробужденного, то отпускание, самоотдавание означает полный отказ от всего индивидуального существования. Именно это помогает определить содержание бхакти, духовный путь преданного служения, в моей крови. И когда Руми с его суфийским путем самоотдавания возлюбленному находит столь искренний отклик, становится понятным, что именно это, ясное дело со слепой тщетностью, я пытался делать всю свою жизнь. Корнем имени Дэвид является ивритское слово, означающее «возлюбленный». Мне бы следовало знать. Я всегда это знал. Да, еще джняна, духовный путь знания, другая часть, входящая в состав крови, ведущая к постижению и мудрости. Тем не менее, кажется более естественным описывать постижение как сущностное интуитивное видение и интроспективное знание. Очевидно, что это понимание, но имеющее мало что общего с осмыслением чего-либо.